Глава 24. Ярмарка в Маунт-Шеноне была в полном разгаре. Вскоре после рассвета, когда большинство торговцев устанавливали свои шатры и раскладывали товары, прошел небольшой дождь. Но к позднему утру солнце выглянуло из-за тучи, с влажной земли стал подыматься пар. Хорус с Холтом наблюдали за приготовлениями, сидя у своих палаток и завтракая. Местные жители, понимая, что первым достанется все самое лучшее, стали стекаться на луг, когда еще капал дождик. На лугу, который только вчера был почти пустым, если не считать шатра и помоста посторонних до двух маленьких палаток, был заполнен телегами, лавками и шатрами, среди которых сновали толпы посетителей, торговцы, бродячие музыканты, продавцы еды и животные. Теннисон и его приспешники, конечно же, не приминули воспользоваться таким стечением народа для распространения своих идей. Облачившись в свои обычные белые балахоны, они распевали народные песни, время от времени вставляя свои гимны в честь Алсеяса. На взгляд Хороса пели они неплохо, умело раскладывая мелодию на разные голоса, о чем он и сообщил Холту. «А по мне все равно, что блень ясла», — пожал плечами старый рейнджер, не отличавшийся особым музыкальным слухом. — Разве что ослы ревут громче. Хорус усмехнулся. — И все же поют они хорошо. Если бы я просто проходил мимо, то точно остановился бы послушать. — Да неужели? — с ехицей посмотрел на него Холт. — Точно, точно! — уверенно кивнул Хорус. — Развлекать они умеют. — Точнее, убеждать, — поправил молодого рейнджера Холт. Ведь такова их истинная цель. Они убеждают людей встать на их сторону тем, что кажутся милыми и добродушными, а потом захлопывают свою ловушку. «Ну да, в коварстве им не откажешь. Приманка у них отменная», — согласился Хорус, и Холт снова кивнул. «Я знаю, поэтому они так опасны». Старый рейнджер встал, стряхнув пыль со штанов. Несмотря на подстеленный брезент, сзади они немного промокли. — Ну ладно, идем, — предложил он. — Надо посмотреть скот. Хорошо еще, что животных сегодня пригнали не так уж много, иначе пришлось бы купить кого-нибудь. — Барана или овцу всегда можно съесть, — улыбнулся Хорус, и Холт окинул его грозным взглядом. — И почему все у тебя вечно сводится к еде? — Я же еще молодой. — Расту, — весело ответил Хорус. Холт только фыркнул и пошел по направлению к рынку. В той части, где продавали животных, стояло много клеток с курами, утками и гусями. Кое-где продавали свиней, но коров не было, а из овец друзья заметили только двух худых и совсем жалких. Хорус поинтересовался, отчего так. — Здесь продают только тех животных, которых можно вырастить рядом с домом, — объяснил Холт. — Приглядеть за курами, утками, гусями и свиньями не так уж сложно. Их не нужно выводить пастись на поля. — В наши дни далеко от дома лучше не отходить, — закончил за него Хорус. — Вот именно. Холт остановился у одного маленького загона с тремя овцами, с грязной и свалявшейся шерстью. Кивнув владельцу, он шагнул внутрь загона. Выбрав одну овцу, старый рейнджер зажал ее между ногами, раскрыл ей рот и посмотрел на зубы. Овца вырвалась, и Холт отпустил ее, отряхнул руки, после чего снова посмотрел на владельца, кивнул и вышел из загона. Вместе с Хорусом они двинулись дальше. — Так что не так? — спросил Хорус чуть погодя. — Не так с чем? — вопросительно посмотрел на него Холт. — С той овцой! Хорус указал большим пальцем назад. — В чем проблема-то? Холт поморщился и пожал плечами. — Ни малейшего представления. Я не разбираюсь в овцах. — Но ты посмотрел на ее зубы? — Потому что люди всегда так делают, осматривая животных. А потом качают головой и отходят. — Так я и поступил. Помолчав, Холт добавил. — А ты что, хотел, чтобы я ее купил? — Ну, нет, — смутился Хорус. — Просто удивился. — Хорошо, — ехидно сказал Холт. — А то мне на мгновение показалось, что ты сильно проголодался. Остановившись у ларька с фруктами, друзья купили несколько яблок, больших, сладких и сочных. Хрустя на ходу, они продолжили рассматривать прилавки с хозяйственными инструментами и кухонными принадлежностями. — Смотри, какой филейный нож! — сказал Холт и спросил у продавца, сколько он стоит. Поторговавшись несколько минут, старый рейнджер состроил недовольную физиономию и сделал вид, что отходит, но потом вернулся и купил-таки нож с вытянутым узким лезвием. «Помню, как когда-то давно мы здесь рыбачили. Неплохая была добавка к обычному рациону», — усмехнулся Холт и, помолчав, осмотрел другие прилавки. «Было бы неплохо купить немного миндаля. Он пригодится, когда мы поймаем рыбу». «Одно дело рыбачить, а другое — поймать», — хмыкнул Хорус. «Ты что, сомневаешься в том, что я умею ловить рыбу?» — искоса посмотрел на него Холт. «Ты не похож на рыбака», — нисколько не смутившись, встретил его взгляд Хорус. «Это благородное занятие. Я просто представить не могу, как ты степенно сидишь на берегу с удочкой в руках». «Зачем удочка, если есть лук?» — пошутил Холт. «Ты что, стреляешь в рыбу?» — искренне изумился Хорус. «Как-то слишком грубо, на мой взгляд». В замке Орлуин многие увлекались рыбалкой, в том числе и члены королевского семейства. Там рыбалка считалась занятием для аристократов, своего рода спортом со строго определенными правилами. Как учили Хороса, благородный джентльмен должен ловить форель только удочкой на искусственную приманку, но ни в коем случае не на живую наживку, и уж точно он не должен пронзать свою добычу стрелой. «По крайней мере, Холт не использует живую приманку», — подумал Хорус. «Для меня рыбалка — никакое не развлечение», — буркнул Холт. «Я просто ловлю рыбу, чтобы ее съесть. Мне все равно, была она поймана с помощью крючка или стрелы. В любом случае, вкус у нее одинаковый». Не успел Хорус произнести что-то в ответ, как раздался тревожный крик, и друзья замерли на месте. Холт инстинктивно потянулся к висевшему у него на поясе ножу-саксу. Хорус положил левую ладонь на ножны, готовый при необходимости мгновенно вытащить меч. Люди вокруг них тоже насторожились. Крик повторился, и на этот раз Холт смог установить, откуда он доносится — со стороны леса на восточной окраине поляны. Не тратя время на обсуждение, друзья тут же помчались в том направлении. Некоторые испуганные посетители ярмарки уже бежали навстречу им к деревне. — Похоже, началось, — пробормотал Холт, — чем бы оно ни было. Друзья прокладывали себе путь через лабиринт палаток и повозок. На какое-то мгновение Холт задумался, не вернуться ли ему в свою палатку за луком. Он не взял его, потому что это оружие не вязалось бы с видом обычного пастуха, приехавшего на ярмарку покупать овец. Но потом старый рейнджер решил, что возвращаться не стоит. Что-то подсказывало ему, что лук не понадобится. Он и сам не мог сказать, откуда у него взялось такое чувство. Просто почувствовал, и все. Наконец Холт и Хорус выбежали на открытое пространство между ярмаркой и лесом. «Вон там!» — показал Хорус. В нескольких метрах от деревьев стоял вооруженный человек. За ним, между стволами, мельтешили еще несколько вооруженных людей. Между Холтом и Хорусом и лесом стояли три стражника, также вооруженных, вот только оружие их ничем не отличалось от самодельного оружия крестьян. Это были дубинки, примотанные к рукояти копья серп и ржавый меч. Против разбойников в кольчугах со щитами, палицами и хорошими мечами — с таким же успехом можно было выйти и с пустыми руками. Пока орлуинцы оценивали обстановку, один из деревенских стражников крикнул стоящему у деревьев незнакомцу: «Хватит тут околачиваться! Нечего вам тут делать! Поворачивайте и убирайтесь!» Незнакомец расхохотался громко, грубо и без капли добродушия. «Не приказывай мне, деревенщина! Я хожу, где хочу! Мы с моими товарищами служим Балсеннису, могущественному богу разрушения, а он как раз решил, что вам пора платить ему дань». Со стороны ярмарки послышался настороженный гул голосов. В словах разбойника прозвучало знакомое имя Балсеннис. Только вчера Теннисон говорил о нем как о темном и злом духе, желающем погрузить клан Мель в хаос тьмы и бесправия. Среди толпы прокладывали себе путь еще несколько стражников. Сигнал тревоги, по всей видимости, застал их врасплох, и они держали в руках импровизированное оружие. Выстроившись в ряд, стражники образовали неровную линию. Всего их было 10. Если они и надеялись запугать противника своей численностью, то их затея явно провалилась. Незнакомец снова расхохотался. — Это все, что у вас есть? Десяток увольней, вооруженных палками и серпами? А ну прочь с дороги, болваны! За моей спиной среди деревьев 80 опытных воинов! Если вздумаете сопротивляться, мы перебьем не только вас, но и всех женщин с детьми, а потом заберем все, что захотим. Бросайте оружие, и, возможно, мы вас пощадим. Даю вам 10 секунд на размышление». Холт наклонился к Хоросу и тихо спросил, «Если бы ты захотел напугать противника численностью, то стал бы ты скрывать своих людей в лесу?» Хорос нахмурился. Ему в голову пришел тот же самый вопрос. «Если бы у меня было 80 человек, то я бы их показал. Лучше самому увидеть, чем слушать какие-то россказни». «Значит, он, скорее всего, блефует, говоря о 80 воинах», — усмехнулся Холт. «Возможно. Но все равно их больше, чем стражников. Я насчитал за деревьями по меньшей мере 20 человек. Конечно, через какое-то время деревенские могут выставить и кого-то еще. Это дюжина только те, кто нес стражу в настоящий момент». «Вот именно», — кивнул Холт. «Зачем тогда тянуть время?» «Время не ждет!» — воскликнул незнакомец, словно прочитав их мысли. «Принимай решение, деревенщина! Прочь с дороги или умри!» В толпе наметилось какое-то оживление. Холт обернулся и кивнул. «Ага, так я и думал». Хорос посмотрел в том же направлении и заметил грозную фигуру Теннисона в белом балахоне, прокладывающего себе путь сквозь толпу. За ним следовало с полдюжины его последователей, 2 женщины и 4 мужчин. Хорос узнал в них тех, кто раньше распевал песни и гимны, и, что самое странное, 2 огромных громил Теннисона, сопровождавших его повсюду, на этот раз нигде не было видно. Проповедник решительным шагом вышел вперед и встал между стражниками и главарем разбойников. В руках он, как обычно, держал свой посох со странным символом посторонних в виде 2 кругов. Его звучный раскатистый голос был слышен всем на лугу. «Предупреждаю тебя, незнакомец! Эту деревню защищает Алсеяс, золотой бог дружбы!» Разбойник снова рассмеялся, но на этот раз так, как будто происходящее его искренне позабавило. «Так-так-так, это кто у нас тут? Какой-то толстяк с палкой? Ой, сейчас помру от страха!» Пока он говорил это, некоторые из его приспешников вышли из-за деревьев и выстроились за ним в линию. Всего их было 15. Они тоже засмеялись вслед за своим главарем и принялись выкрикивать оскорбления в адрес Теннисона. Проповедник сохранял спокойствие, широко раскинув руки. Потом он снова заговорил, без труда заглушая своим звучным голосом поток грубостей и оскорблений. «Предупреждаю вас, вам и вашему ложному богу не устоять перед могуществом Алсеяса. Уходите немедленно или почувствуйте на себе всю силу его ярости. Если я призову Алсеяса, вы познаете боль, равной которой не чувствовали никогда в жизни». «Ну что же, жрец, сейчас я приставлю меч к твоей жирной шкуре, и ты сам познаешь боль!» Главарь разбойников вытащил меч, и его приспешники сделали то же самое. На поляне послышался металлический лязг. 10 стражников, стоявших за Теннисоном, осторожно двинулись вперед, но проповедник жестом приказал им остановиться. В то же время навстречу им двинулись и разбойники. На подмогу им из леса вышли другие бандиты. Теннисон твердо стоял на своем месте. Он лишь слегка обернулся, чтобы тихо сказать что-то своим последователям. Те, выстроившись полукругом лицом к разбойникам, тут же упали на колени и запели песню на каком-то непонятном языке. Теннисон приподнял свой высокий посох и указал на приближающихся бандитов. Те продолжали идти вперед. Но тут певцы стали издавать очень странные, скрипучие, негармоничные звуки, от которых словно запульсировал сам воздух. Теннисон поднял посох еще выше, и его последователи запели громче. Эффект не заставил себя ждать. Главарь разбойников замер и шагнул назад, как будто его остановила какая-то невидимая сила. Его приспешники сбились с шага и принялись беспорядочно отступать. Некоторые поднимали руки, словно защищаясь от невидимых ударов, и все при этом кричали от страха и боли. Поющие сделали паузу, чтобы перевести дыхание, а потом завели свою песню с новыми силами еще громче. Теннисон жестом приказал своим людям встать и вместе с ними двинулся вперед. Перед этим странным хором словно двигался какой-то барьер, отталкивающий разбойников в лесу. Бандиты упали духом и в смятении бросились бежать под защиту деревьев, спотыкаясь и налетая друг на друга. Когда последний из них скрылся в чаще, Теннисон приказал своим людям остановиться, и хор замолчал. Обитатели Маунт-Шеннона безмолвно взирали на происходящее с открытыми ртами. Теннисон обернулся и улыбнулся, разводя руками, словно собираясь обнять их всех. «Жители Маунт-Шеннона, восхвалите бога Алсеяса, который спас вас сегодня!» — раздался его раскатистый голос. И тут, словно спали какие-то чары, и все деревенские жители разом заголосили, бросились вперед и окружили проповедника, выкрикивая его имя и имя его бога. Теннисон стоял в центре толпы, кротко улыбаясь и раздавая свое благословение, пока возбужденные люди, толкаясь, вставали на колени, выкрикивали его имя и искренне благодарили его. Стоявшие чуть поодаль Холт с Хоросом обменялись взглядами. Хорос задумчиво почесал подбородок. — Забавно, как эти бандиты сразу лишились всех своих сил, — усмехнулся он. Как будто на них обрушилась не песня, а тонна кирпичей, правда? — Да. — Впечатление было именно такое, — согласился Холт. — И все же одно меня смущает, — продолжил Хорос. — Разбойники казались такими слабыми, испуганными и сбитыми с толку. Но почему-то ни один из них так и не выронил из рук свой меч.